Глава 4. Уилла внезапно проснулась. Она услышала шум и чей-то голос, но не могла понять, откуда они звучат. Снова нахлынули воспоминания. Клавдий Вуд, кинжал Макбета. Она вспомнила, как бежала по Чембер-стрит под дождем, как поскользнулась, упала на перекрестке и едва не попала под двуколку, быстро выехавшую из-за угла. Лишь через 4 квартала она решилась оглянуться и посмотреть на тускло освещенную фонарями улицу. Вуда нигде не было. И вообще никакой погони. Она снова повернулась и побежала дальше. Шум оказался стуком в дверь. Голос принадлежал какому-то незнакомому мужчине. «Мисс Паркер, хозяйка видела, как вы вернулись. Откройте дверь, или я вышибу ее». «Сломайте хорошую дверь, я вам не позволю». Это был голос владелицы дома. Чуть раньше, когда Уилла вбежала в переднюю залитой дождем улицы, эта ведьма зыркнула на нее свирепым взглядом из столовой, где она вместе с 4 потрепанными джентльменами, занимавшими другие комнаты, сидела за столом, накрытым убогой пищей. Чтобы поскорее сбежать от этих враждебных глаз, Уилла торопливо поднялась по лестнице к своей комнатушке с крошечным альковом, где хранились ее книги, театральные афиши и 2 сундучка с одеждой. Оказавшись внутри, она закрыла дверь на задвижку и, дрожа с головы до ног, упала на кровать. Так она лежала примерно с час, прислушиваясь к каждому шороху, пока, наконец, не заснула. Она услышала, как мужчина за дверью говорит хозяйке: «Я уже все сказал. Эту девушку требуют на допрос в связи с нападением на ее нанимателя». Он снова заколотил в дверь. «Мисс Паркер!» Уилла сжалась в комок, затаив дыхание. «Это полиция!» – закричал мужчина. «В последний раз прошу вас открыть дверь!» Уилла была уже одета. Она быстро взглянула на альков, словно прощаясь со своим скромным имуществом. Потом схватила шаль и подняла окно. Мужчина в коридоре услышал это и начал выбивать дверь плечом. Замирая от страха, Уилла выбралась на карниз, присела, ухватившись за него обеими руками, а потом разжала их и полетела вниз, в мокрую черноту. Сверху раздался злобный крик, когда дверь ее комнаты разлетелась в щепки. «О боже, боже, мне никогда еще не приходилось испытывать такого, Эдди!» «Ну-ну, успокойся!» Он прижал девушку к плечу. Прикосновение к мягкому бархату его домашней куртки подействовало на нее успокаивающе. Пока сохла ее собственная одежда, Уилла надела один из халатов Эдди из золотистого шелка, очень уютный и подходящий ей по размеру. Ее друг был некрупным мужчиной. Прядь светлых волос упала ей на лоб. Босые ноги она поставила на низенькую скамеечку перед креслом, и Эдди туго бинтовал ее левую лодыжку, которую Уилла растянула, когда прыгнула из окна. Нога очень болела, пока она добиралась до роскошного особняка Бута на восточной 19-й улице, 28. «Тот полисмен чуть не схватил меня. Его ведь послал Бут, правда?» «Без сомнения», – кивнул Бут. Это был стройный и красивый 32-летний мужчина с роскошным голосом, который критики называли «великолепным инструментом». Во взгляде его выразительных глаз словно застыла постоянная боль. Дождь снаружи все не прекращался, быстрые струи воды стекали по высоким окнам дома. Было 1:30 ночи. Уилла дрожала в шелковом халате, а Вуд продолжал. «Вуд – отвратительный тип. Позор нашей профессии. Он слишком много пьет. Поверь мне, я в этом понимаю. Но в соединении с его мерзким характером получается ужасный результат. В прошлом году он чуть не искалечил человека, управлявшего газовым светильником, когда тот осветил сцену не совсем так, как он хотел. А еще его покойная жена. Я и не знала, что он был женат. Он об этом не говорит, и не без причины. Когда они плыли на пароходе в Лондон, чтобы заключить какой-то контракт, начался шторм. Его жена поскользнулась на палубе, упала в море и исчезла. Вуд оказался единственным свидетелем, хотя позже кто-то из стюардов утверждал, что в утро происшествия у Хелен Вуд были синяки на щеке и руке, которые она пыталась скрыть с помощью пудры. Другими словами, он ее избил. «А умеет быть таким обаятельным?» – огорченно вздохнула Уилла. «Какой же я была глупой, что попалась!» «Не вини себя. Его обаяние одурачило многих». Вуд похлопал ее по плечу и встал. Он был в черных брюках и крошечных домашних туфлях. Ноги у него были меньше, чем у Уилы. Да ты совсем продрогла. Дай-ка я налью тебе немного коньяка. Всегда держу в доме, хотя сам не притрагиваюсь. Как и вообще к спиртному, она знала об этом. Когда в 1863 году его жена Мэри умирала, Буд был слишком пьян, чтобы откликнуться на просьбу друзей поспешить к ней. Эта страница прошлого тяготила его почти так же сильно, как фатальная ночь в театре Форда. Уилла смотрела на дождь за окном, пока Буд наливал коньяк в бокал и согревал в ладонях. «Завтра же утром попытаюсь узнать, что Вуд намерен предпринять теперь, когда ты сбежала от полиции», – сказал он, протягивая девушке бокал. Уже вскоре приятное тепло разлилось по ее телу, и страх начал постепенно отступать. «Кстати, я бы не рассчитывал, что он так просто сдастся. Среди прочих его прекрасных качеств мстительность не на последнем месте. У него много друзей среди местных импресарио. Так что работы в Нью-Йорке ты точно не найдешь. Это в лучшем случае». Уилла пошевелила пальцами босых ног. Лодыжка болела уже меньше. В камине потрескивали яблоневые поленья, наполняя гостиную сладким ароматом. Пока Уилла допивала коньяк, Буд грустно смотрел на большую, обрамленную фотографию на столике с мраморной столешницей, изображающую троих мужчин в римских тогах. Она была сделана в ноябре 1864 года на известном спектакле, где он играл Брута вместе со своими братьями Джонни и Джуном, которые исполняли роли Кассия и Антония. Уилла отставила в сторону бокал. «Я не могу вернуться на Арч-стрит, Эдди. У миссис Дрю уже полная трупа. Она нашла мне замену, когда я решила перейти к Вуду. Луизе следовало предупредить тебя насчет него». Она пыталась намеками, но я ничего не поняла. У меня куча недостатков, но хуже всего то, что я обо всех думаю хорошо. Наверное, я как тот рыцарь Джона Ивлина, не рождена для романов. Опасный изъян. Нет-нет, это не изъян, а добродетель. Оставайся такой же. Буд погладил девушку по руке. А если предположить, что Нью-Йорк для тебя закрыт, ты сможешь найти место где-нибудь еще? «То есть, смогу ли я куда-нибудь сбежать? Бегство всегда казалось мне самым легким выходом. Правда, после я всегда жалела. Ненавижу трусость». «Осторожность – это не трусость. Напоминаю еще раз, это не просто какая-то ссора в школьном дворе. Подумай немножко, куда ты можешь поехать?» Уилла с несчастным видом покачала головой. «Нет такого места». «Ой, кажется, есть. Сент-Луис». «Меня звал к себе один из старых папиных коллег. Ты его знаешь. Вы с папой играли с ним вместе в Калифорнии». «Сэм Трамп?» Буд наконец улыбнулся. «Лучшие актеры Америки. Я и не знал, что Сэм в Сент-Луисе». «Да, у него свой театр. Конкурирует с Даном Дебаром. Он писал мне об этом на прошлое Рождество. Не думаю, что дела у него идут хорошо». Буд подошел к окну. «Наверное, из-за пьянства. Похоже, это проклятие нашей профессии». Он обернулся. «Хотя Сент-Луис может стать идеальным убежищем. Город достаточно далеко. К тому же там прекрасные театральные традиции. Еще с тех времен, как в 20-е годы там начали играть Ладлоу и Дрейк. Замечательное место. Вся долина Миссисипи в твоем распоряжении для гастролей. И никаких конкурентов до самого Солт-Лейк-Сити. Мне нравилось там выступать. И твоему отцу тоже». Он посмотрел в темное окно и снова улыбнулся. Приезжая туда, он всегда мог сэкономить несколько пенни, наняв парочку актеров у трагиков. Прекрасные труппы актеров-любителей. К сожалению, эти пенни он тут же тратил на очередную бутылку. Буд тряхнул головой, словно прогоняя воспоминания. «Ладно, самое главное, что Сэм Трамп – порядочный человек. И был бы успешным актером, если бы не слишком подражал Форресту с его выразительными жестами и красивыми позами. Сэм возвел героический стиль игры в некий культ. Он не просто рвет страсти в клочья, а делает это как в последний раз в жизни». Буд снова умолк, задумавшись о чем-то, потом кивнул в ответ на собственные мысли. «Да, театр Сэма вполне может подойти. Да и кто знает, не исключено, что с тобой дела у него даже в гору пойдут». «Я должна решить прямо сейчас?» – грустно спросила Уилла, чувствуя себя разбитой. «Нет, конечно. Сначала мы выясним намерения Вуда. Идем». Он протянул девушке руку красивым плавным движением, как на сцене. Я покажу тебе твою комнату. Хороший сон – лучшее лекарство». Выходя из гостиной, он снова взглянул на фотографию. «Бедняга Эдди», – подумала Уилла, – «все еще прячется от мира, опасаясь мести, хотя уже почти 2 месяца назад Джонни был пойман полицией и застрелен недалеко от городка Боулинг-Грин в Виргинии. Думая о том, что Буту сейчас еще хуже, чем ей, она вскоре заснула». На следующий день она проснулась в 2 часа и обнаружила, что ее друг куда-то ушел. Снаружи по-прежнему бушевала гроза. Внизу девушку ждал легкий завтрак – фрукты, свежие шотландские булочки и джем. Она еще продолжала жадно есть, когда в дверном замке звякнул ключ и появился Бут. Выглядел он настоящим франтом в широкополой шляпе и накидке с зажатой в руке эбонитовой тростью. «Боюсь, плохие новости. Вот добился ордера на твой арест. Я куплю тебе билет и дам денег на дорогу. В свой банк ты пойти не можешь, как и к себе домой». «Эдди, я не могу бросить все свои вещи. Там у меня собрание мистера Диккенса, программки всех спектаклей, где я играла с тех пор, как вышла на сцену, с подписями всех актеров, которые там участвовали». Будто отшвырнул в сторону шляпу. «Может, для тебя они и драгоценны, но вряд ли стоит того, чтобы попасть из-за них в тюрьму». «О боже, неужели он действительно...» «Да, обвинение в попытке убийства». Через день с наступлением темноты Бут тайком вывел Уиллу из своего дома, и они вместе сели в наемный экипаж, который быстро покатил по вечерним мостовым в сторону пристани на Гудзоне. С собой он дал ей саквояж, где лежало немного одежды, специально купленной для нее. Нежно обнял девушку, поцеловал в щеку и пробормотал слова благословения. Уилла села на паром до Нью-Джерси и за всю дорогу ни разу не оглянулась ни на него, ни на город. Она знала, что если оглянется, то обязательно расплачется. А потом сядет на обратный паром, и тогда не миновать беды. Выйдя из поезда в Чикаго, она дала телеграмму Сэму Трампу. Потом сняла номер в какой-то дешевой гостинице и ждала его ответа, который пришел в телеграфную контору на следующее утро. В телеграмме говорилось, что он с радостью предоставит ей питание, жилье и ведущие роли в своей маленькой постоянной труппе. Для человека, стоявшего на пороге банкротства из-за пристрастия к бутылке, Трамп был слишком самоуверен. Но за своими переживаниями Уилла просмотрела очевидное. Просто он был актером. Как и отец Уиллы, мистер Сэмюэл Гораций Трамп родился в Англии, в Сток-Ньюингтоне. В Соединенных Штатах он жил с 10 лет, но старательно сохранял свой английский акцент, веря в то, что это в немалой степени способствует его заслуженной славе. Сам себя он причислял к лучшим актерам Америки. Хотя в театральных кругах также был известен под менее лестным именем «Рыдающего Сэма». И не только потому, что всегда мог заплакать по команде, но и потому, что делал это весьма неумеренно. Ему было 64, но он всем говорил, что 50. Без специальных ботинок на каблуках, в которые сапожник к тому же добавлял специальные вкладыши, увеличивающие рост на 1,5 дюйма, он дотягивал лишь до 5 футов 6 дюймов. Это был пухлый, добродушный человек с ласковыми темными глазами и тяжеловатой походкой, при которой подпрыгивал его солидный живот. Его довольно обширный гардероб устарел лет на 20. Импресарио, незаконно ставившие порядком подсокращенного Диккенса, всегда отводили ему роль Микобера. Однако сам Трамп видел себя Карлом Великим, Тамерланом или, уж слишком злоупотребляя доверием публики, Ромео. За всю жизнь Трамп знал немало женщин. Когда он был трезв или даже слегка в охмелю, то мог быть веселым и обворожительным. Любому, кто соглашался его слушать, он признавался в том, что много раз был влюблен. Однако правда заключалась в том, что Трамп сам прекращал все свои романы. Еще в молодости он решил, что узы брака могут помешать его карьере, которая непременно приведет к мировой славе. Только вот пока что-то так и не привела. Хотя Уилла тоже, как и многие из их актерской братьи, соблюдала театральные приметы, Трамп довел этот ритуал до высот настоящего искусства. Он отказывался обвязывать сундуки веревками, не нанимал косоглазых актеров, не носил желтого, никогда не репетировал по воскресеньям и велел швейцару швырять камнями в любую бродячую собаку, которая вздумает приблизиться к служебному входу театра во время представления. Он всегда приказывал опустить занавес, если замечал в первых пяти рядах рыжеволосого зрителя. Носил в шейном платке булавку с голубоватым лунным камнем в золотой оправе и хризантему, только не желтую, в петлице, всегда пряча и то, и другое где-нибудь на себе, выходя на сцену. Ему никогда бы и в голову не пришло ни ставить, ни играть в шотландской пьесе. Единственной приметой, которую он нарушал, был запрет говорить о будущем, ведь так можно было его сглазить. Наоборот, он очень любил повторять «завтра», «на следующей неделе» или «на следующем спектакле», соединяя в разных вариациях эти обороты с фразами вроде «в зале будет важный продюсер» или «придет телеграмма» или «получим ангажемент на целый год». Его театр назывался «Театр Трампа в Сент-Луисе» и был построен другим импресарио на северо-западном углу 3-й и Олив-стрит. Последнюю Трамп предпочитал называть «Рю-де-Гранж», считая, что намного более элегантно использовать изначальные французские названия, существовавшие в городе. Театр вмещал 300 зрителей, для которых в зале были поставлены кресла вместо привычных в то время скамеек. За время долгой дороги до Сент-Луиса Уилла успокоила себя насчет происшествия в Новом Никербокере. Возможно, через пару лет Вуд забудет о своих обвинениях, и она сможет вернуться. А пока, на случай, если месть Вуда протянется за пределы Нью-Йорка, она будет называть себя «Миссис Паркер». Возможно, это запутает тех, кто станет искать незамужнюю женщину, а заодно и оттолкнет от нее нежеланных кавалеров. Назваться Уиллой Поттс она решительно отказывалась. В общем, к тому времени, когда она сошла с речного парома на набережную Сент-Луиса, настроение ее стало уже вполне сносным. Сэма Трампа она нашла в театре. Он раскрашивал задник с изображением леса. Сэм восторженно вскрикнул, когда они с Уиллой обнялись. Театрально расцеловал ее, а потом открыл бутылку шампанского, которую почти все сам и выпил. Когда вино подходило к концу, Трамп внезапно сделал ошеломительное признание. «Я немного перестарался в своей телеграмме, милая девочка. Ты решила устроиться на руинах». «Сент-Луис показался мне вполне процветающим, Сэм». «Я говорю о театре, дитя мое, о театре. Мы должны всем своим кредиторам». «Да, зрители у нас есть. Иногда даже бывает аншлаг. Но по причинам, совершенно для меня непостижимым, я не могу сохранить в кассе ни шиллинга». Уилла могла бы назвать одну из причин такого положения, которая стояла сейчас прямо перед ними в серебряном ведерке из театрального реквизита и была сделана из зеленого стекла. Сэм удивил ее во второй раз, когда сказал с виноватым видом. «Тут нужна более ясная голова, а не такая седая и потрепанная, как моя». Седина виднелась лишь на висках, остальные волосы сам красил в отвратительный каштановый цвет. Он сжал ее руку. «Ты не согласилась бы совмещать актерскую работу с хозяйственными делами театра? Несмотря на молодость, у тебя большой театральный опыт. Я не могу оплатить тебе за дополнительные обязанности, но в качестве компенсации твое имя на афишах будет написано такими же буквами, как мое». И добавил с большой важностью. «Этого удостаиваются только ведущие актеры». Уилла рассмеялась, как не смеялась уже давно. Ей предлагали заняться тем, чего она никогда прежде не делала. Но догадывалась, что для этого требуется прежде всего здравый смысл, внимательность и умение считать деньги. «Это так неожиданно, Сэм. Позволь мне подумать хотя бы до завтра». На следующее утро она пришла в контору театра, такую же вместительную и уютную, как курятник. Разумеется, над дверным косяком была прибита неизменная лошадиная подкова. Трамп сидел, печально подперев голову одной рукой, а другой гладил черного театрального кота Просперо. «Сэм, я принимаю твое предложение, но с одним условием». «Великолепно!» – с восторгом воскликнул он, пропустив ее последние слова мимо ушей. «Вот мое условие. Первое, что я сделаю в своем новом качестве, это поставлю тебя на довольствие. Театр будет оплачивать тебе расходы на жизнь, но не на виски, пиво, шампанское и прочую выпивку». Сэм ударил себя кулаком в грудь. «О, больнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка». Уильям Шекспир, «Король Лир». Перевод Бориса Пастернака. «Сэм, я просто берусь вести дела театра. Или ты хочешь, чтобы я уехала?» «Нет, нет», «Тогда отныне ты на жаловании». «Слушаю и повинуюсь, милая леди». Сэм опустил голову, скрыв лунный камень в галстучной булавке. Тетрадь Мадлен. Июль 1865-го. Мрачное настроение прошло. Тяжелая работа – отличное лекарство от уныния. В штате продолжается суматоха. Временным губернатором теперь стал судья Перри. Он пообещал осуществить программу Джонсона и для этого назначил на 13 сентября заседание Конституционного конвента. Генерал Гилмор из Хилтон-Хеда командует 9 военными округами, в каждом из которых стоит гарнизон Союза. Их первоочередная задача – предупреждать межрасовые беспорядки. В нашем округе среди военных есть чернокожие, и многие мои соседи со злостью говорят, что от нигеров теперь проходу нет. Думаю, так будет до тех пор, пока мы не разрешим все разногласия и не научимся жить в гармонии. Это мое сердце, Ори, а не мои предки, привели меня к вере в то, что если Господь Всемогущий когда-то и задумал один эксперимент, по которому республика должна справедливости ради выполнить свои обещания и дать свободу всем людям, то этим экспериментом было деление людей по цвету кожи. Бюро по делам освобожденных при военном министерстве начало работать. В нашем штате его представляет генерал Сакстон в Бофорте. Нуждающимся уже доставляют продукты. От Купера пришло странное письмо. Он случайно встретился с неким неизвестным мне Дезмондом Ламотом из Чарльстона. Этот Дэль, учитель танцев по профессии, заявил, что Ламоты считают, будто бы я наставила рога Джастину и жаждут отмщения. Не понимаю, как после стольких лишений и бед у кого-то еще находятся силы для такой лютой ненависти. Я бы сочла это известие смехотворным, но Купер просит отнестись к нему серьезно. Он думает, что этот Д.Л. – настоящий фанатик, а значит, может быть опасен. Не исключено, что он один из тех несчастных молодых людей, чьи души и рассудок искалечила война. Так что придется мне быть осмотрительнее с незнакомцами. Стоит чудовищная жара, но мы собрали первый урожай риса и выручили за него немного денег. Мало кто из негров пока хочет работать. Многие сейчас заняты тем, что сносят свои старые хижины на брошенных плантациях с нами по соседству, где они когда-то жили как рабы, чтобы построить новые дома, пусть даже маленькие и примитивные, но предназначенные для свободных людей. Энди и Джейн продолжают настаивать на открытии школы для бывших рабов. Скоро приму решение. Нужно продумать все риски. Вчера в поисках масла для лампы я отправилась в старую лавку на разъезде Саммертона. Я пошла туда более коротким путем, через наши прекрасные солончаки, тайными тропами, которые ты мне когда-то показал. На разъезде меня ждало печальное зрелище. Лавка братьев Геттис пока работает, но наверняка скоро закроется. Полки там совсем пустые. Теперь это место лишь убежище для членов этой большой семьи, один из которых, какой-то глупый старик с мелкокалиберной винтовкой, охраняет их собственность. Полуденное солнце сияло над разъездом Саммертона. 3 больших старых дуба раскинули ветви над зданием лавки и его сломанным крыльцом. Рядом с ними густые заросли темно-зеленой юки тянули вверх свои острые листья. Мадлен остановилась, глядя на старика с винтовкой на краю крыльца. Он был в грязных штанах и нательной рубахе. «Ничего нет ни для вас, ни для кого-то еще», – сказал он. Выгоревшее платье Мадлен потемнело на спине от пота. После ходьбы через солончаки на подоле проступили мокрые грязные пятна. «А вода в колодце есть?» – спросила она. «Можно мне напиться перед обратной дорогой?» «Нельзя», – ответил безымянный член клана Геттисов. «Пейте из колодца таких же, как вы». Он махнул рукой в сторону пустой извилистой дороги, ведущей к Монтройл. «Большое вам спасибо за вашу доброту», — сказала Мадлен, подбирая юбки и снова выходя из тени на солнечный свет. Пройдя с полмили, она увидела у дороги отряд из 6 чернокожих солдат и белого лейтенанта с нежным невинным лицом. Расстегнув воротники и отложив в сторону винтовки, мужчины расслабленно отдыхали в тени. «Добрый день, мэм», произнес молодой офицер, вскакивая при виде ее и уважительно отдал честь. «Добрый день. Жарковато сегодня». «Да, но мы все равно должны вернуться в Чарльстон. Был бы рад предложить вам воды, но все наши фляги пусты. Я просил того человека у лавки позволить нам наполнить их, но он не разрешил. Да, боюсь, щедрости он не отличается. Но если вы пойдете мимо моей плантации, это примерно 2 мили отсюда, справа, то можете воспользоваться нашим колодцем. Значит, это снова преследует меня. Таких же, как вы, сказал старик. И Купер в письме тоже говорил, что тот учитель танцев упоминал о моих предках. Ходила вчера вечером по речной дороге к церкви святого Иосифа Аримафейского, в которой мы поженились. Последний раз я была там вскоре после того, как сгорел наш дом в Монтройл. Отец Лавуэлл тепло приветствовал меня и сказал, что я могу молиться на семейной скамье столько, сколько захочу. Я просидела там примерно час и, наконец, решила. Как только появится возможность, я поеду в город по 3 важным делам, одно из которых уж точно не понравится людям, вроде того учителя танцев и старого мистера Геттиса. Ну и пусть. Если мне все равно суждено быть повешенной, независимо от того, что я делаю, почему я должна отказываться совершать это тяжкое преступление, за которое меня могут повесить? Ори, любовь моя, мысли о тебе и о моем дорогом отце придают мне сил. Ни ты, ни он никогда не позволили бы страху сковать нашу совесть».